— спросил Мономах, прищурившись и тем самым еще лучше разглядывая человека. «Переяславский, из пригородной слободы, смерть князя Владимира Всеволодовича», — сказал человек. «И что ж ты здесь делаешь с луком и боевым топором?» — мягко усмехнулся князь. «Говяда пасешь?» «Нет, господин хороший», — отвечал человек. «Я не пасу говяда, а гоню его к себе, в слободу, из дальнего села. Купил по случаю. А лук и топор всегда со мной. Кому же охота быть полоненным половцем?» «Так и ходишь в поле, так и хожу. И за сахой, и за бараной. Добро же тебе жить так-то. Не жалуюсь, господин хороший. Но уж больно половец насел, что не лето, то выход за выходом. Сколько домов уже спалено, сколько лошадей и скота угнано». «Прощай же», — сказал Мономах, — «может, свидимся скоро. Как звать-то тебя?» «Звать меня Синко, а в крещении Василий». «Ну что ж, хорошее имя. Меня-то тоже в крещении Василием звать». Мономах повернулся и пошел прочь. Потом, уже приехав в Переяславль, он не раз еще вспоминал эту встречу в Дубраве и своего вооруженного смерда, который перегонял говяда по его княжеским владениям, ожидая сечи с половцами и плена в любой час своей жизни. Осень и зиму Мономах провел в Переяславле, тщетно ожидая согласия князей на договоренный поход в степь. Он посылал гонцов в Киев и Чернигов. Святополк и Святославичи отмалчивались, но не отказывались от похода. В середине зимы Мономах двинулся в Смоленск. Он несколько лет не был в этом городе, где совсем еще недавно сидел Олег Святославич, отрезанный им от родного Чернигова, от связей с половцами. И теперь Мономах хотел еще раз утвердить князей во мнении, что Смоленск — это прирожденный город Всеволодовой отчины. Была у него еще и скрытая цель. Он вызвал в Смоленск сына Мстислава, князя Новгородского. Тот подтвердил, что люди Святополка бегают по Новгороду, требуют, чтобы город вновь отошел к киевскому столу. Приспешники Мономаха бьют их, но покоя в Новгороде нет. Все нити смуты и беспокойств идут в Киев, а это значит, что упрямый Святополк не отступится, пока вновь не посадит в Новгороде киевского наместника. Мстислав сидел в горнице напротив отца, невысокий, широкоплечий, с темными, глубоко посаженными глазами, которые смотрели из-под густых черных бровей ухватисто и быстро. Темные жесткие волосы его, несмотря на молодость, уже кое-где тронула седина. Новгородский князь слушал, что говорил ему отец, иногда переспрашивал, бросал быстрые короткие вопросы. Мстислав никогда ни в чем не сомневался, был тверд и жесток в решениях, ретив и исполнителен во всем, что ему наказывал отец. А Мономах, неторопливо, с мягкой усмешкой, плел свою нить. Святополк за участие в походе против половцев будет торговаться, просить в обмен новгородский стол, предлагать Владимир Волынский. Возможно, придется ему уступить, иначе будет новая распря. Мстислав внимательно слушал. Но и отдавать Новгород из нашего дома нельзя. Уже долгие годы, начиная от отца Всеволода, владели мы новгородским столом. Новгород прикрывает с северо-запада наши ростово-суздальские земли, а вместе с ними, со Смоленском и Переяславлем, составляет половину Руси. Надо осторожно поговорить с боярами, с владыкой, с гостями. Хотят ли они отдать город в руки Киева? Мстислав понимал, что отец затевает хитрое дело. Хочет руками самих новгородцев, не споря со Святополком, оставить за собой Новгород и вовлечь Святополка в общерусский поход в степь. Мстислав понимал также, что все это опасная острая игра, которая неизвестно еще чем кончится. Но он привык доверяться отцу и обещал ему сделать все, как он советует. Начало 1101 года Владимир снова провел в Переяславле, ссылаясь гонцами с двоюродными братьями, а поздней весной, оставив Гиту чреватой 10-м по счету ребенком после 7 сыновей и 2 дочерей, Марии и Ефимии, отправился по своим северным владениям. Сначала снова в Смоленск, а потом в Ростов, чтобы самолично подготовить войско к будущему походу.